Глава 4. Крест. Вот вижу, пилигримы весело идут вперед, предводительствуемые духом мужества. Наконец пришли они к тому месту, где бремя христианина упало с его плеч и скрылось в могиле. Там они остановились и воздали Богу хвалу. «Я поняла, — сказала христиана, — что нам было сказано у тесных врат. Нам даруется прощение словом и делом. Словом – по обетованию, а делом нам даруется средство к получению его. Я уже уверена в прощении по обетованию. А как понимать прощение посредством дела или действия? Прощение делом есть прощение, заслуженное человеком за оказанную им помощь другому. Получивший прощение приобрел его благодаря совершенному им поступку. И потому прощение, полученное тобой, детьми твоими и любовью, есть следствие искупления, совершенного тем, который беседовал с вами у тесных врат. Во-первых, он пролил кровь свою, чтобы омыть вас от греха. Во-вторых, он совершил Всевышнее правосудие, чтобы облечь вас праведность. Его праведность превыше всего, что он нам дарует, и она никогда не иссякнет. Христос, подпав по человеческому своему существу под власть закона, обязался исполнить его и потому должен даровать эту оправдывающую праведность просящему у него, ибо закон требует не только правды, но и милосердия и любви. А так как по закону человеку, имеющему две рубашки, следует одну отдать неимущему, Господь, имеющий полноту праведности, присущей его лицу, дарует оправдывающую праведность тем, кто в ней нуждается. Но для того, чтобы прощение было полным, следовало кому-то выплатить долг, требуемый правосудием Божьим за грех. Человек осужден был на проклятие за нарушение закона. И это проклятие могло снять только искупление. Сам Господь, воплотившись в человека, святой и непорочный, переложил на себя наложенное на человека проклятие и принял смерть за его беззаконие. Таким образом, Он искупил и вас Своей кровью и прикрыл ваши обезображенные грехом души, оправдывающие праведностью, которую Он столькими страданиями стяжал для вас. И когда настанет для мира день суда и возмездия, Господь не коснется вас Своим гневом, ибо на вас одежда праведности. Ваше прощение есть результат дела Господа Иисуса Христа. Он совершил это дело, и всякому просящему у Него Он дает безвозмездно то, что сам приобрел как заступник и искупитель. «Как хорошо!» – воскликнула христиана. «Теперь я понимаю, что такое прощение словом и делом. Милая подруга, любовь, и вы, дети мои, будем вечно помнить, что сделал для нас Христос. Скажи мне, добрый наш проводник, не это ли было причиной того, что у мужа моего вдруг свалилось с плеч бремя? Вера его в искупление – порвала узы, которые связывали его с бременем греховным. Для того, чтобы он познал силу и действие искупления, ему было велено нести бремя на плечах до самого подножия креста. Испытание порождает глубокую любовь к тому, кто совершил искупление своей смертью. О, будь имя его благословенно! Он воистину искупил нас дорогой ценой, и мы по праву его. Увы, как сильно хотел муж мой, чтобы я отправилась вместе с ним в путешествие, а я, глупая, отказалась. Милая любовь, почему нет с нами твоих родителей? Мне жаль всех своих знакомых и друзей, которые насмехались над нами. Я уверена, что самые худшие из них покаялись бы, если бы видели, что мы видим, и слышали, что мы слышим. Ты говоришь так в пылу горячей любви и благодарности. Не всякий способен душой взирать на распятого Искупителя. Некоторые стояли вблизи Него, видели проливающую за них кровь, а между тем были от него так далеки душой, что вместо того, чтобы страдать вместе с ним, они насмехались над ним и не только не сделались его учениками, но ожесточили свое сердце против него. Вот вижу, пилигримы пошли дальше и увидели у обочины дороги три виселицы. Так бесславно закончилась жизнь глупости, лени и самонадеянности, которые во время путешествия христианина спали возле дороги. Любовь с ужасом воскликнула: «Кто эти три человека и почему они повешены?» Эти трое не только сами не хотели быть пилигримами, но и другим мешали в этом. Они были ленивы, глупы и самонадеянны, и уверяли, что в конце пути они тоже попадут в небесный град, как и истинные пилигримы. Они спали, когда этим путем проходил христианин. Теперь, как видите, они повешены. «Неужели им удавалось убеждать других?» – спросила Любовь. «Да, и неоднократно. Они уговаривали многих – тихохода, бездушного, празднолюбца, ленивца, а также молодую женщину по имени Тупость. Эти трое – лень, глупость, самонадеянность – ложно истолковывали слова и действия Господа и уверяли всех, что Он – суровый и взыскательный повелитель. Кроме того, они рассказывали о небесном крае всякие небылицы. Они чернили верных служителей Господа, называли хлеб Божий мекиной, утешение и радость детей Божьих – фантазии, борьбу пилигримов с грехом – бесцельным и пустым занятием. Если они были такие дурные люди, то, конечно, я о них жалеть не стану, – твердо возразила христиана. Но, по-моему, следовало бы написать на доске, за какие преступления они наказаны. Это было бы полезно и другим. Так и сделано. Вы увидите ее, подойдя ближе. «Пусть их конец будет уроком для других», — сказала Любовь. «Кто их знает, какое зло они вздумали бы причинить нам, бедным женщинам?» Они продолжили путь и вскоре дошли до горы Затруднения, где проводник рассказал им, что случилось с христианином на этом месте. Эту воду пил христианин перед тем, как подняться на гору. В то время она была еще чистой и вкусной, а теперь она мутная от грязных ног тех, кто не желает, чтобы пилигримы утоляли здесь свою жажду, указал на источник дух мужества. «Ах, к чему такая зависть?» – воскликнула Любовь. «Однако этому горю можно помочь. Наберите воды в чистый глиняный сосуд. В нем грязь отстоится, и вода будет чистая». Христиана и ее спутники так и поступили и напились чистой и освежающей воды. Потом он указал им на две проселочные дороги у подножия горы, по которой формалист и лицемер пошли навстречу своей погибели. Эти две дороги очень опасны, несмотря на то, что они теперь огорожены забором. Формалист и лицемер погибли на глазах у христианина. Еще и сегодня находятся такие люди, которые предпочитают идти по обходным дорогам, нежели подниматься в гору. «Путь беззаконный жесток», — сказала христиана. «Странно, что они выбирают себе этот путь, не боясь сломать себе шею». «Они идут на авось, и если кто-либо из служителей царя решается их предостеречь, он слышит в ответ только нецензурную брань. Они ленивы и стараются избегать трудностей, а подняться в гору для них чистое наказание. Написано: путь ленивого, как терновый плетень». Тем временем они начали восхождение. Они еще не дошли до вершины, как христиана вдруг почувствовала сильную одышку. И в самом деле утомительное восхождение. Неудивительно, что те люди предпочли путь полегче. Любовь тяжело вздохнула и решила присесть, отдохнуть. Младший из мальчиков расплакался. «Нет, нет», — возразил дух мужества, — «не садитесь здесь, пойдем выше, скоро дойдем до царской беседки». Он взял за руку плачущего мальчика и уговорил всех продолжить путь. Когда они дошли до беседки, они с удовольствием сели отдохнуть, так как от усталости едва передвигали ноги. «Как приятно отдохнуть после труда», — сказала Любовь. «И какая забота о пилигримах! Приготовить такое место отдыха для них! Я много слышала об этой беседке, но в первый раз вижу ее. Однако будем осторожны, чтобы нам здесь не заснуть. Я слышала, что сон в этой беседке причинил много горя христианину». Дух мужества обратился к детям. «Ну, мои милые мальчуганы, как вы себя чувствуете? Скажите, нравится ли вам быть пилигримами?» «Я совсем было устал», — ответил самый младший. «И очень вам благодарен, что вы взяли меня за руку. Я вспоминаю, как мама мне не раз говорила, что путь на небо — лестница, а путь в ад — под гору. Но я предпочитаю подниматься по лестнице». «Есть такая поговорка — легко идти под гору в ад», — добавила Любовь. «Наступит время, когда путь под гору в ад будет самым трудным», — заметил Иаков. «Вот умный мальчик», — похвалил его проводник. Любовь улыбнулась, а Иаков покраснел. «Идите сюда», — позвала Христиана. «Не хотите ли закусить и освежиться? У меня есть спелый гранат, полученный от толкователя перед нашим уходом. Есть еще немного меда и вина». «Я так и думала, что он тебе что-то дал, когда отозвал тебя в сторону», — улыбнулась Любовь. «Да, и это на всех нас. У нас с тобой все будет общее. Не хотите ли и вы с нами покушать, добрый наш покровитель?» — обратилась Христиана к духу мужества. «Благодарю, я не голоден», — ответил тот. «Вам предстоит далекий путь, вам следует подкрепить свои силы, а я скоро вернусь домой и там досыта наемся». Когда они поели, проводник обратился к ним. «День клонится к закату, не пора ли нам идти дальше?» Они тотчас встали, и мальчики пошли впереди. Вдруг Христиана вспомнила, что забыла взять с собой вино, и потому послала за ним одного из сыновей. «Странно», — заметила Любовь. «Христианин оставил здесь свой свиток, а Христиана свое вино. Почему, уважаемый проводник, в беседке становишься таким забывчивым?» «Причина — либо сон, либо беспамятство. Иные спят, когда им следовало бы бодрствовать. Другие же забывают то, что им следовало бы помнить. Пилигримы должны бодрствовать и помнить, что они получили отдых для утешения и радости своей. Нередко они забывают об этом. И тогда радость их сменяется слезами. Пример тому – приключения христианина в этой беседке». Когда они дошли до того места, где недоверчивый и робкий пытались напугать христианина рассказами о двух львах, они увидели нечто похожее на подмостки, а перед ними столб, к которому была прибита медная дощечка с надписью «Прохожий, не давай воли своему языку». Эти подмостки возведены для людей, подобных робкому и недоверчивому, которые нагоняют на пилигримов страх и уговаривают их повернуть назад. На этом месте они оба были преданы смерти. Раскаленным железом им выжгли языки. Написано: «Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе и что прибавит язык лукавый?» — сказала Любовь. Вскоре они дошли до львов. Дух мужества был смел и не испугался их, но мальчики, которые до этого шли впереди, остановились и спрятались за проводником. Он улыбнулся. Эге, мальчуганы, вы любите быть впереди, когда все спокойно, но лишь только увидели опасность, как тотчас спрятались за мою широкую спину». Он вытащил из ножен меч, чтобы защитить пилигримов от львов. Но вдруг перед ними, как из-под земли, вырос великан и грубо обратился к проводнику. «Что привело тебя сюда?» Звали этого человека кровожадным, потому что он убивал пилигримов. «Эти женщины и дети верены моей опеке, они пилигримы. Они должны пройти этим путем, и они сделают это, невзирая на тебя и на этих страшных львов». «Нет, этому не бывать. Я вышел сюда, чтобы помешать им». И действительно, из-за угрожающего вида великана и страшных львов по этой дороге почти никто не проходил. Эта дорога заросла травой, потому что путешественники из страха перед львами предпочитают проселки. «С этого дня будет иначе, ибо восстала я, мать в Израиле», набралась смелости христианам. Кровожадный поклялся, что он их не пропустит, и приказал повернуть назад. Но проводник, подойдя к великану, так сильно ударил его мечом, что тому пришлось отступить. «Ты хочешь меня убить на моей собственной земле?» – в гневе вскричал кровожадный. «Мы находимся на пути в Царство Небесное. Эти женщины и дети, хотя и слабы физически, не испугаются ни тебя, ни львов», – твердо сказал проводник. При этих словах он вновь ударил его с такой силой, что великан опустился на колени. Затем проводник пробил шлем великана и отрубил ему руку. Кровожадный заревел нечеловеческим голосом и испугал женщин и детей. Львы же были на цепи и причинить вреда не могли. И когда великан после страшной агонии испустил дух, проводник обратился к пилигримам. «Теперь идите за мной и не бойтесь ничего, львы вас не тронут». Они пошли дальше, но от страха долго не могли вымолвить ни слова. Мальчики были очень бледны и с трудом успокоились.